Следующие полтора месяца они прожили в растерянности и с надеждой, которая оправдалась, вместе с тем обманув. Однако Мина хорошо запомнила то состояние строгой обособленности и внимания к себе, к опущенному внутрь ее зерну, которое прежде всякого срока заставляло ходить немного в раскорячку и придерживать руками живот. Было, конечно, и облегчение, что не испортится фигура, без того склонная к полноте, но оно быстро забылось, выпотрошенное разочарованием, которое разделял, как показалось Мине, и муж. На самом деле, привыкнув жить, ни о чем не заботясь и ни за что не отвечая, Марк волновался больше о здоровье Мины и о ее желаниях, в исполнении которых обычно старался помочь. Иногда они ему не нравились, но потакать друг другу в прихотях стало его девизом, иначе он не смог бы так просто отлучаться из дома, учитывая подозрительный характер жены. В действительности Мина не то чтобы ревновала, она скорее недоумевала, как Марк, такой интересный мужчина, спустя несколько лет вблизи сделался для нее уже не так интересен, и сердце не опадает от сладостного ужаса вниз, в мешочек желудка, когда породистое лицо средневекового дожа склоняется над ее подушкой. Тогда она постаралась сосредоточиться на их первых днях, когда они любили друг друга отчаянно, чуть ли не до холодной испарины, раздражали, но и любили ночи напролет, с первыми лучами рассвета вызывая гостиничного портье, чтобы им немедленно подали завтрак или заказали такси для загородной прогулки. Но и это было неважно. Важным было то, что Мина вдруг захотела ребенка так яростно, как будто он у нее уже был, и его отобрали, или она только что вспомнила о нем. Ей казалось, она поняла, отчего дорогие платья на ней морщинят, а нижнее белье рвется. Ее гладкое тело опадает, скукоживается, словно отцветший напрасно цветок. Еще немного, и пустое нутро превратится в рассадник болезней. Потрескается кожа, и она раньше смерти сгниет заживо, если не пустит ростка. Несмотря на повторяющиеся вновь и вновь неудачи, Мина была фанатично уверена, что рано или поздно, но зачатие произойдет, надо только завершить солнечный круг протяженностью в 4 года, который начался неизвестно когда. Разглядывая Марка, она выбирала, какие черты позаимствует ребенок, и от этого муж делался любимее и ближе, однако вслух ничего подобного не обсуждала и терпеливо, послушно ждала. И если Марк все-таки решил пойти к врачу посоветоваться, то исключительно по собственной, еще ничем не обоснованной инициативе. Мина вернулась из книжного магазина и разложила карту Испании на полу, подоткнув под колени подушку. Она готовилась к большому путешествию и даже начала учить испанский с какого-то ведьмаческого вида старухой. Казалось, ей наскучила напрасная забота, и она с удовольствием отвлекалась на другое, поэтому Марк решил, что теперь самое время сказать. Ему самому, конечно, было обидно, что вина прокралась с его стороны, но отчего-то он не слишком переживал и даже радовался, что Мине будет не в чем себя упрекнуть. Она и впрямь выслушала плохие новости спокойно, подумала 5 минут и снова принялась за испанский маршрут. Не выносивший слез Марк остался доволен. Глядя на размытые от удержанных слез берега озера Гелиоканта, Мина подождала, пока за мужем не закрылась дверь, и только тогда, поборов искушение в прохладном озере утопиться, додумала катастрофу полностью. Вначале она, правда, обрадовалась, что ущербность заключена не в ней, не в ее по-женски одаренном теле, роскошном футляре, который мог стать уютным вместилищем, с охранным саркофагом для закутанной волшебной пелены куколки. Поэтому, стараясь больше не думать, она и принялась за испанский маршрут. Озеро Гильоканта юго-восточным своим очертанием напоминало окончание фалоса.